Глава 9. Пятница, 15 сентября 2023 года. 8 месяцев до свадьбы. У Поппи был целый месяц, чтобы все обдумать и успокоиться до новой встречи с Рином Адлером. Временами желание его увидеть было столь сильным, что она подумывала отправить ему сообщение или позвонить. И подумывала, это еще мягко сказано. Суть была в том, что она беспрестанно набирала черновики сообщений, сидела, готовая нажать на кнопку «Отправить», а затем пугалась и все удаляла. И это еще не самое плохое. Она ходила в магазин Whole Foods, чтобы снова увидеть его. Специально ходила путем мимо его дома, чтобы случайно с ним столкнуться. Когда она делала что-то настолько глупое, то всегда после ругала себя. Что бы она в таком случае могла сказать? «Прости, я назвала тебя козлом. Можно снова буду морочить тебе голову?» Сначала были бы извинения, это да. А потом? Простое «прости»? Было бы уже достижением, и Поппи смогла бы проглотить свою гордость и извиниться. По крайней мере, Рин этого заслуживал. Столь долгие размышления об их прошлой встрече дали Поппи понять, что они на самом деле никогда не смогут быть просто друзьями. Поцеловавшись, они заварили настоящую кашу, и пути назад не было. Рин загнал ее в угол и заставил признаться, что нравится ей. Но «нравится» было слишком слабым словом для выражения того, что она чувствовала. И дело было даже не в яростном желании сорвать с него одежду. Хотя нет смысла лгать, Поппи думала об этом чаще, чем сама готова была признать. Ее притяжение к Рину выходило за рамки физического влечения. Ей по-настоящему нравилось проводить с ним время. Ей нравился его сарказм, легкость, с которой они общались. То, что с ним она чувствовала, ее слушают и понимают. Он был немного грубоват, мог легко разозлиться, но и это ей в нем нравилось. Он был несовершенен и считал это абсолютно нормальным, в отличие от Джаспера, кому всегда нужно было достичь идеала. Даже когда было видно, как Джаспер начинает закипать от злости или раздражения, ему быстро удавалось это скрыть. Могла ли Поппи действительно представить, что проведет остаток жизни с мужчиной, что боится показать ей всего себя целиком, или позволить другим видеть свои недостатки? Поппи знала, что не должна вообще об этом думать. Она согласилась выйти за Джаспера и быть с ним в горе и в радости. Он был хорошим человеком, надежным и стабильным, тем, кто сможет позаботиться о семье в будущем. Ей нужно забыть о Рине Адлере. Она потребовала от него уважать ее желание, и он это обеспечил, установив дистанцию. «Общение по рабочим вопросам», как подчеркнула Стефани. И проблема, настоящая, лежащая в основе всех остальных, была в том, что Поппи не знала, каковы ее желания. Но подозревала, что главным для нее является потребность быть любимой. Она знала, что Джаспер ее любит, но и не могла уже отрицать, что в их любви не было той страсти, что была с Рином, и дело не только в страсти. Иногда Поппи казалось, что Джаспер не желает ее понять, а просто хочет поменять в ней неподходящие ему качества. «Может, это и к лучшему», — размышляла Поппи. «Может, он так пытался излечить ее детские травмы?» Те неотёсанные повадки, от которых никто не помог ей избавиться. Ведь родителей у нее не было. Иногда Поппи было больно от того, как Джаспер смеется, когда она чего-то не знает, или когда он ее ругает, когда она ест слишком быстро или много. Поначалу она чувствовала любовь и заботу, когда Джаспер делал подобные замечания, но теперь в душе звучал голосок, убеждающий ее: это не любовь, а снисходительность. Рин был полной противоположностью Джаспера, и по личным качествам, и потому, что Поппи с ним чувствовала. Она не могла определить, было ли то, что она к нему ощущала любовью, ведь они только познакомились. По крайней мере, казалось, что он о ней заботится, как и она о нем. Поппи оскорбила, когда Джаспер назвал Рина психом, и насторожила, когда ни один из его родителей не поинтересовался в тот день, как там Рин. Поппи также в какой-то степени могла его понять. Она знала, каково это, когда тебя не любят или когда ты один. В глубине души она была такой же, как Рин Адлер, и, возможно, Джаспер хотел излечить ее от этого. И столь же сильно, как Джаспер жаждал устранить эти качества в Поппи, она хотела сохранить их в Рине. И вот к чему Поппи пришла после месяца размышлений о своих чувствах. Единственное, чего она добилась, того, что ее сердце рвалось в двух противоположных направлениях. Когда в начале сентября Стефани позвонила сообщить, что первый этап подготовки платья завершен, Поппи назначила встречу. По словам Стефани, Рин, скорее всего, в этот день будет в офисе. Поппи было интересно, заговорит ли он с ней, и втайне надеялась, что это случится. Хотя она дала ясно понять, что не желает разговаривать, не ответив ни на один звонок или сообщение в ночь их ссоры, и за прошедшее время не сделала ничего, чтобы выразила ее желание пообщаться. Сейчас, в день примерки, Поппи жалела, что не смогла подавить свою гордость и не связалась с ним раньше. Было бы намного проще пообщаться сначала по телефону или по переписке. Теперь она была уверена, что ее ждет очень неловкая встреча под оценивающим взглядом Стефани. Лучший способ успокоиться — подготовиться. И если дело касается встречи с Рином Адлером, нужно подобающе одеться. Поппи стыдно было признать, что она потратила больше $1000 на белое обтягивающее платье специально для сегодняшнего случая, но убедила себя, что сможет надевать его на вечеринки и встречи по случаю помолвки, поэтому не такая уж это и растрата. Все остальное — туфли, украшения и даже сумочку Селин — она позаимствовала у Астрид. Даже если Рин был на нее в обиде, по крайней мере, чувствовать себя она будет уверена. Поппи знала, что затеяла опасную игру. Она изо всех сил старалась доказать себе, что именно так и следует одеваться клиентам Рина Адлера, но не могла отрицать тайное желание внутри себя, чтобы Рин не мог отвести от нее взгляд. «Ты прекрасно выглядишь, милая», — Лена сделала Поппи комплимент, встретившись с ней у студии офиса Рина. «Спасибо», — сказала Поппи, открыв дверь Лене. «Ты здесь впервые?» Поппи не могла не заметить, что в офисе было намного более шумно, чем обычно. Оба раза, когда она здесь была, здесь были только она, Рин и Стефани. Лена кивнула. «О, а вот и Бэк! Бэк!» Лена помахала сыну через комнату, в то время как Рин общался с кем-то важно выглядящим. Поппи смутилась вместе с ним. Одним из немногих преимуществ отсутствия родителей было то, что никто никогда не мог завалиться к ней на работу и начать смущать перед коллегами и клиентами. Поппи увидела, что Рин закончил разговор и вместе со Стефани подошел к ним. «Я возьму ваш пиджак и сумку». Девушка протянула руку Поппи. Она кивнула и сняла твидовый пиджак, а Рин поприветствовал мать. «Здесь я Рин», — сказал он, целуя ее в щеку, несмотря на раздражение. «Да, конечно, я никогда не привыкну», — вздохнула Лена и отдала Стефани свою куртку. Стефани удалилась с их сумками и верхней одеждой, а Поппи не могла понять, куда ей девать свои руки. Она почти в отчаянии пыталась принять решение, но вот глаза Рина, наконец, остановились на ней. Поппи незамедлительно решила, за эту его реакцию можно было отдать $1000. То, как двигался его кадык, когда он сглотнул, то, как он бессознательно облизнул губы, то, каким был его взгляд, словно он сгорал от желания сорвать с нее это платье, все это стоило каждого потраченного цента. Сердце Поппи выпрыгнуло из груди, когда взгляд Рина проследовал по всему ее телу, и их глаза наконец встретились. Его глаза были столь темными, их взгляд был столь многообещающим, что Поппи бессознательно прикусила губу, чтобы не вздохнуть, почувствовав зарождающееся возбуждение. Если Лена и заметила мертвую тишину или обжигающий взгляд, каким ее сын осматривал Поппи, то ничего не сказала. К счастью, ей не пришлось разрушать заклятие, под которым находились эти двое. Вернулась Стефани. «Рин, Максин ждет тебя в примерочной». Рин кивнул, оторвав взгляд от Поппи и разорвав повисшее напряжение. А затем ушел. Поппи, наконец, расслабилась. «Будет нормально, если вы в примерочной будете не одни», — поинтересовалась Стефани. «Одна из наших клиенток приехала на срочную примерку в преддверии премии Эмми». «Да, хорошо», — согласилась Поппи и проследовала за Стефани в дверь, за которой скрылся Рин. «Вы можете раздеваться, а я принесу платье», — объяснила Стефани и вышла. Поппи проскользнула за занавес, но остановилась, когда заметила, что не одна. Здесь была уже наполовину раздетая роскошная женщина, которую Поппи помнила по какому-то скучному зарубежному фильму, который Джаспер заставил ее посмотреть. «О, не волнуйтесь», — произнесла женщина с французским акцентом. «Сегодня будем здесь втроём». Поппи, конечно, знала, что у Рина были известные клиенты, но не ожидала кого-либо встретить. Преодолев свое ошеломление, она кивнула. «Вы Максин Фонтен, верно?» «О, вы обо мне слышали!» — заворковала Максин. «Простите, но я вас не знаю, вы...» «Я никто», — быстро сказала Поппи, качая головой, показав, что Максин незачем извиняться. «В смысле, я не актриса, я друг семьи Рина, и он создает свадебное платье для меня». Ей было неловко стоять здесь и разговаривать с почти полностью обнаженной женщиной. Поэтому она занялась расстегиванием платья. «Вы хорошо знаете Рейна?» — спросила Максин, подойдя к Поппи, чтобы помочь ей с застежкой. «Он свободен? Он такой великолепный!» Сердце Поппи рухнуло вниз. Конечно, эта красивая француженка положила глаз на Рина. Ей хотелось отбросить ее руки и сказать, что Рин не свободен, нет. Но Поппи сама не была свободной. Рин ей, очевидно, не принадлежал. «А нет, он ни с кем не встречается». «Замолвите ему словечко за меня», — сказала Максин, погладила Поппи по плечу и вышла в комнату в одном нижнем белье. К счастью, когда Поппи повесила свое платье и высунула голову из-за занавеса, Рин уже застегивал на Максин красное платье без бретелей. «Вышивка еще не готова, но мы почти доделали», — заявил он девушке, абсолютно не замечая любопытный взгляд Поппи. Он был полностью занят работой с клиентом. «У нас в распоряжении не целый день». Стефани щелкнула пальцами, выводя Поппи из ступора, в который она вошла, наблюдая за затылком Рина. Блондинка держала в руках модель платья из муслина. Поппи вышла, чувствуя неловкость. Ее формы не были такими же соблазнительными, как у Максин. И что хуже всего, то, что она была перед Рином в одном нижнем белье. Нет, подождите, перед Рином и его мамой. Лена, возможно, знала, что они целовались, и хотя то, что Поппи была в нижнем белье, соответствовало ситуации, деловое общение омрачал тот факт, что Рин и Поппи были друг к другу неравнодушны. И вишенка на торте. Максин была одета в шикарное красное платье с вышивкой. А Стефани помогала Поппи натянуть на себя то, что можно было бы лучше всего описать как «бежевый мешок для картошки». С чего бы Рину вообще смотреть в ее сторону? Руки Рина тряслись, когда он отмечал булавками, где будет талия на платье Максин. Что за игру устроила Поппи, придя сюда одетой вот так? В ней с трудом можно было узнать ту девушку, которая заявилась на первую встречу в одежде для 50-летних. Рину не обязательно было, чтобы Поппи менялась, но увидеть ее с головы до ног в дизайнерской одежде было достаточно, чтобы вся кровь в его теле направилась прямиком к его члену. Он знал, что Поппи, вероятно, повеселилась бы над его фетишем на одежду, зная она, какую реакцию вызывает у него. Но сейчас она выглядела богиней, и ей шла эта роль. Рин не знал, как ему удастся быть так близко и сохранять спокойствие. Он взял на вооружение совет матери и намеревался оставить Поппи в покое. Он ясно обозначил свои чувства и заявил, что Поппи сделает ошибку, если выйдет за Джаспера. Но если Джаспер был тем, чего она хотела, что еще он мог сделать? Давить на нее значит стать тем самым козлом, которым все и так его считают. Рин пытался игнорировать Поппи, когда она вышла в комплекте из кружевных трусиков и бюстгальтере, без бретелек, и сконцентрироваться на Максин. Насколько бы он ни пытался, его взгляд вновь падал на отражение Поппи в зеркале, даже после того, как она надела на себя это платье. Максин прочистила горло, и Рин посмотрел на нее с пола, где он стоял, на коленях. «Может, пообедаем?» «Ам?» — вопросительно протянул Рин, еще раз быстро взглянув на Поппи. «Обед в качестве благодарности за вашу сложную работу», — сказала Максин, когда Рин встал. Она коснулась его руки. «Мне нравится с вами работать с самого первого платья, которое вы сшили для меня на Оскар. Я не могла даже представить, что кто-то другой будет создавать платье для меня», — ворковала она, взяв Рина под руку. Рин солгал бы, сказав, что к нему никогда не подкатывали клиенты. И как бы это ни было соблазнительно, даже если бы Поппи здесь не было, он не намеревался смешивать работу и удовольствие. А в особенности ему не хотелось оказаться в таблоидах в качестве одного из многочисленных любовников Максим Фонтен. Рин взглянул на Поппи, порадовавшись, что она прислушивается к разговору, сжав руку в кулак. Частично он был доволен, что она ревнует. Она этого заслуживала. Сколько раз он ревновал, думая о Джаспере и Поппи. Он почти решился принять предложение Максин вопреки здравому смыслу, а именно сказал. «Было бы неплохо». «Стойте спокойно, черт побери!» — взревела Стефани. Арин повернулся, увидев, как Поппи переминается с места на место. «Я уколю вас иглой, богом клянусь!» Рину пришлось подавить улыбку по двум причинам. Первая основная — Поппи ревновала. И вторая — Стефани не умела работать с людьми от слова совсем. Тот самый козел внутри него абсолютно ликовал от реакции Поппи. Он совершенно не собирался спать с Максин, но был готов на свидание, и если это заставит объект его страсти отбросить свое ослиное упрямство. Как только Стефани закончила с разметкой и закреплением модели платья, Поппи сдернула с себя его. «Вы слышали?» — Максим обратилась к Поппи. Ее примерка закончилась в это же время. «Рин и я отправляемся пообедать!» «Вам повезло», — сказала Поппи, не пытаясь быть вежливой в процессе застегивания платья. Максим ухмыльнулась. «Интересно, хорош ли он в постели? Бьюсь об заклад, он огромный, но вы понимаете, о чем я». Поппи сжала челюсть и, наконец, нашла правильный угол, под которым смогла застегнуть молнию. «Полагаю, вы узнаете». Поппи надела туфли и мысленно прокляла свое решение надеть обувь с ремешками на лодыжке. «О, да», — сообщила Максим, скрестив руки и наблюдая, как Поппи пытается одеться. «Опять же, вам везет», — сквозь зубы выговорила Поппи, наконец справившись с застежкой. Она не желала ничего знать о глупой затее Рина покорить эту француженку. Когда Поппи вышла из примерочной, ее уже ждала Стефани с пиджаком и сумкой. «Когда мы будем готовы к следующей примерке, я позвоню». «Замечательно», — сказала Поппи, в спешке надевая пиджак. Затем она обратилась к Лене. «Как насчет обеда? Я бы выпила большой бокал вина». Поппи выпила явно больше одного бокала за этим обедом. Она вышла из ресторана с Леной, с чьей стороны было мило не прокомментировать настоящую катастрофу, какой была примерка. И Лена решила, что Поппи стоит отправиться домой на такси. И Поппи была не против, ведь так у нее появилось много времени на размышления. В основном о том, какой она была глупой. Глупой, потому что поцеловала Рина не единожды, а дважды. Глупой, потому что провоцировала его сегодня своей одеждой. Глупой, потому что ревновала его из-за его решения пообедать с Максим. Поппи должна быть благодарной за великое множество вещей. Ей повезло, что Джаспер пожелал на ней жениться. Он красивый, умный, смешной, богатый, действительно полный набор. Но вот она страдает по другому мужчине. Поппи была достаточно пьяна и потому была честна с самой собой. Она хотела Рина Адлера, но также она была достаточно пьяна, чтобы списать это все просто на физическое желание. Выйдя из такси и добравшись до квартиры, Поппи решила, все просто. Ей просто нужно избавиться от Рина раз и навсегда, дав выход своей страсти. Будет ли ей всю оставшуюся жизнь стыдно за то, что она переспит с другим? Но об этом стоит побеспокоиться в другой раз, решила Поппи, открыв еще одну бутылку вина. Она наполнила бокал и выпила его залпом, а затем налила еще один, сев и подумав о своем плане. Она пойдет к Рину и сделает ему предложение. Одна ночь любви, чтобы дать выход страсти, тем самым раз и навсегда избавившись друг от друга и спокойно продолжить жить. Конечно, Рину должна понравиться эта идея, и он бросит Максим, верно? Поппи допила вино и встала, покачиваясь. Чтобы добраться к Рину, нужно снять эти каблуки. Спустя несколько попыток Поппи расстегнула их и обула кроссовки. Благодаря попыткам шпионажа ранее, Поппи без труда нашла дом Рина, даже будучи пьяной. Теперь она направилась по ступенькам прямо ко входу в его дом и позвонила. А потом заглянула в окно холла, пытаясь увидеть туфли Максим. На Поппи стала накатывать тошнота, когда она представила их в спальне Рина, занимающихся всем этим прямо сейчас. Если так и есть, надо их остановить. Поппи протянула руку к звонку и зажала палец на кнопке, чтобы он звенел, не переставая. Через примерно полминуты Рин появился в проеме. Он открыл замок и распахнул дверь, встретив Поппи безразличным лицом. «Да?» «Максим здесь?» — спросила Поппи, заглядывая в дом. «Нет, ее здесь нет», — ответил Рин, и Поппи увидела самодовольное выражение на его лице. «Что случилось? Мы пообедали, и я вернулся домой», — сказал Рин. «Ты пьяна?» «Должно быть, слегка перебрала». «Что привело тебя в мой дом в таком состоянии перебратости?» — подразнил Рин, сбросив маску безразличия. «У меня есть предложение», — заявила Поппи и распрямила плечи. Рин вскинул бровь, явно заинтересованный и заинтригованный, и пошире открыл дверь. «Войдешь?»